Бросили веревку, и вся семья стала кланяться женщине. Она поднялась с лежанки, сказала: «Сколько оленей есть? Всех запрягай, мне в Киркенес надо, быстро запрягай». Боялся лопарь ехать, но поехал. А женщина лежала в узкой долбленой кережке, что скользила по снегу, и долго молчала. Когда показались огни города, она перехватила харе из рук хозяина и остановила оленей. — Поезжай обратно, дурак, — сказала она и ушла в сторону города, шатаясь под ветром, проваливаясь в снегу. Церковные колокола гудели в ночной темноте, плыли над тундрой загробные перезвоны, и видел лопарь, что женщина не пошла в город. Обочины и дороги побрела куда-то в сторону. Шли по шоссе немецкие солдаты, окликнули, а женщина все дальше уходила в тень. Тогда солдаты стали смеяться и стрелять. Лопарю сделало страшно, и он уехал на своих олежках в сердце, пох и елы, и только ветер догонял его и доносил далекие выстрелы. «Солдаты тоже болезней боятся», — думал лопарь. Великий пост подходил к концу, приближался день покаяния. На время церковного праздника немецкий комендант разрешил брать на складе дрова для отопления кирки, и число молящихся быстро возросло. Руальд Кальдовин устал за эти дни постоянных богослужений, охрип от длительных проповедей. Посматривая в сторону фьорда, он даже радовался, что на рейде стоят только миноносцы, и, следовательно, ему не надо вести службу еще и на кораблях. Но однажды на рассвете к причалам города подошло старое обледенелое судно. На его мачте болталась какая-то грязная тряпка, и определить национальность судна было почти невозможно. Но даже прочитав на его борту название, любой оставался в недоумении, потому что экипаж викинга, такого было имя судна, разговаривал на разных языках. Тишину полярного фьорда разбудили выкрики матросов. Полилась приглушаемая немецкими командами певучая речь итальянца. Эхом отзвалась в горах резкая мужественная речь русского, твердо раскатывался норвежский говор. Это вернулось из плавания к далекому острову угольная мотобаржа, команду которой составляли каторжные матросы. И, проснувшись, пастор пошел к коменданту, чтобы договориться об устройстве службы для лютеран-викинга. Их было в команде угольщика 18, больше всего норвежцев. Но явились на богослужение только 13. Остальные 5 матросов-лютеран были посланы на работу в машину менять расплавившиеся подшипники, как объяснил немецкий шкипер. В кубрике, где шла служба, было душно и сумрачно. На железных нарах лежали католики и неверующие. Кальдовин не стал гнать их на палубу, и они, свесив вниз головы, с любопытством прислушивались к чтению проповеди. Проницательным глазом окинув молящихся, пастор привычно определил, что молятся искренне здесь только 3-4 человека, не больше. И особенно истово вон тот странный каторжник в потрепанном штурманском кителе, чем он резко отличался от своих собратьев, одетых в лохмотье. «Где-то я его видел», — думал Кальдовин, наизусть читая отрывки из символа веры. «Где? Он мне даже кого-то напоминает. Кого?» В разгар проповеди в люк спустился немецкий унтер-офицер и прикрикнул: «Поскорее исповедуйтесь! Пора вставать под угольную разгрузку! Штурман! Вы слышали?» «Слышу», — ответил каторжник в кителе и записался на исповедь вторым. Впрочем, он оказался и последним. Напрасно пастор предлагал очиститься покаянием. Каторжники, проглотив причастие, улыбнулись, а из угла кто-то крикнул: «Мы безгрешные, нам и так рай уготован». В тесной каютке пастор исповедовал первого, старого хилого датчанина, служившего кочегаром, который признался, что, мучимый голодом, украл у своего соседа по койке кусок хлеба. «Тяжкий, тяжкий грех», — брезгливо сказал пастор, испытывая желание убрать свою руку с головы покаявшегося. Видишь, датчанин хочет сказать еще что-то, но мнется, он добавил строго. «Не таись, выскажи все, что гнетет тебя». В подшипник железных опилок насыпал. Он расплавился, только не виноват, не виноват, — поспешно запричитал старик, дрожа всем телом. — Заставили меня. — Не кричи, — сказал пастор. — Кто мог тебя заставить? — Ну что ж ты молчишь? Выходит, ты сам. — Не я, не я. Меня убьют, господин пастор, если узнают. — Церковь, — твердым голосом сказал Кальдовин, — гарантирует сохранение тайной исповеди. — Боюсь. После долгого молчания сознался датчанин. — Боюсь. — Страх в тебе сильнее желания искупить грехи. Иди, — разрешил пастор, но кочегар не встал с колен, лишь спина его согнулась еще больше. — Штурман, — наконец тихо сказал он, — Оскар Арчер, а не я. — Иди, иди, — испуганно сказал Кальдовин, — не хочу я тебя слушать и грехов не отпускаю. Встань и уходи. В кают вошел штурман. — Закройте дверь плотнее, — предупредил его пастор. — Встаньте вот сюда. Оскар Арчер опустился на колени. — Учаюсь одним, — начал он, и голос воздрожал. Он густо откашлялся, повторил сурово. Одним только мучаюсь. Сестру жестоко обидел. Невиновна она. А где ваша сестра сейчас? Последний раз я встретил ее в Осло, — ответил штурман. И видно уже не встречу. Вы норвежец, пастор? — неожиданно спросил он. Да, уроженец Финмаркина. Я не про то. Вы норвежец или... Пепперман? Я понял вас, — ответил Кальдовин. — И в доказательство, что я честный норвежец. Видите, я целую крест. — Вас могут услышать, пастор. Дверь закрыта. Но труба вентиляции передает все в другие отсеки. Вы можете говорить со мной по-английски? — Да. — Целуйте крест тоже. Я знаю, кто расплавил подшипники. — У вас дрожит рука, пастор, словно не я, а вы сыпали опилки в смазку. Я ее снимаю. Пусть она не дрожит. Встаньте. Русская армия наступает. Вам будет плохо, пастор, если... — Мне не может быть плохо, — обрезал его Кальдовин. — Я сам жду эту армию. Мы, норвежцы, должны верить друг другу. Я вам верю, пастор. Я тоже верю, херр Арчер. И вот сейчас спрашиваю, вы не знаете товарища Улаву? — Нет, впервые слышу. — А как зовут вашу сестру? — Астри. — Что передать, если мы увидимся? — Не надо шутить, пастор. — Я уже сказал, что русская армия наступает. Вы могли бы встретиться со своей сестрой до того, как придет Красная армия. — Где? — В камере гестапо. — Вы мне все-таки не верите. — Я не верю в чудеса, пастор. Всего лишь неделю назад я своими глазами прочел, что участие моей сестры в покушении на рейхскомиссара Ровен доказано. Хорошо, хорошо, оставим этот разговор. Объясните тогда, в чем вы хотели мне исповедоваться? В том, что я виноват перед сестрой. Виноваты? В чем? Сейчас мне уже не хочется говорить об этом. До свидания, пастор. Если вы действительно увидите мою сестру, то скажите ей, чтобы она меня простила. А за что она знает? Прощайте.